Глава четвертая. Несмотря на то, что до похорон еще оставалось более часа, в квартире Прокопьева уже собралось немало народа. На стульях сидели люди с понурыми, скорбными лицами и о чем-то перешептывались между собой. Василий Сергеевич только что привез из больницы супругу и теперь, успокаивая убитую горем женщину, изо всех сил держался, чтобы не зарыдать вместе с ней. Увидев меня, он кивнул и, сгорбившись, словно старик, удалился в соседнюю комнату. «Вот, возьмите», – протянул он мобильник. Как полагается, в таких ситуациях я произнесла пару дежурных фраз о скорби и утрате и незаметно удалилась. Настроение было скверное. К тому же весна, согласно календарю, народным приметам и прогнозам синоптиков, должна была прийти в Тарасов недели две назад, но, видимо, что-то задержало ее в пути. Однако думать о грустном не хотелось, поэтому я тут же решила заняться делом, а именно изучением информации в телефоне Алика. В салоне у меня всегда тепло благодаря исправно работающему обогревателю и кондиционеру. Я расстегнула свою спортивную куртку, бросила ее на заднее сиденье и открыла списки вызовов и сообщений в меню телефона. Входящее было только одно, да и то напоминание от оператора связи о состоянии баланса. Исходящие сообщения отсутствовали. Что же получается, Прокопьев-младший последнее время ни с кем не общался по телефону? Или умышленно удалил все из памяти аппарата? Чтобы молодой человек, тем более директор фирмы, не пользовался мобильником, поверить было трудно. Здесь что-то явно не так. Ладно, посмотрим, что у него в записной книжке. Я еще немного пощелкала кнопками на телефоне и пришла к печальному выводу. Номеров только 9. Некоторые из них показались мне знакомыми. Чуть позже мои догадки подтвердились. 3 из них я обнаружила в своей записной книжке. Это оказались телефоны Василия Сергеевича, Марии и рекламной компании «Зебра». Оставалось разобраться лишь с 6 неизвестными номерами, отмеченными сокращенными инициалами вместо имен. Первым номером в списке стоял абонент с инициалами АВ. Интересно, кто это, женщина или мужчина? Я нажала на вызов и услышала в трубке не слишком приветливое восклицание. «Какого черта? Я же тебе сказала, что между нами все кончено! Не смей мне больше звонить!» После чего послышались гудки. Вот и поговорили. Как ни крути, а девицу, ответившую на мой звонок, наверняка никто никогда не учил вежливости. Что ж, Татьяна сама виновата. Надо было пользоваться своим аппаратом. Следующий номер был короткий, скорее всего, принадлежал стационарному телефону. Абонент, обозначенный как ГМ, долго не брал трубку. Лишь после повторного набора до моего слуха донеслось сонное «Алло?» «Извините за беспокойство», — как можно вежливее произнесла я. «Могу я услышать человека, чьи инициалы ГМ?» «ГМ?» — удивленно переспросили в трубке. «Вам, наверное, галочку». «Только ее сейчас нет. А вы кто? Что-то случилось?» – посыпались вопросы. «Мне нужно поговорить с Галиной о ее знакомом Алике Васильевиче Прокопьеве. Несколько дней назад его убили. Ведется следствие». «Боже мой, вот горе-то какое!» – запричитали на том конце, не дав мне договорить. «А ведь Галина его ждала, надеялась, что вернется». В трубке послышались ахи и охи. «Я перезвоню позже», — напомнила я о себе. «В котором часу можно будет застать Галину?» «Скоро появится, да и вечером дома будет». «Хотелось бы верить», — подумала я. «С другой стороны, совершенно непонятно, даст ли мне что-нибудь разговор с Галиной». Оставшиеся 4 телефонных номера, обнаруженные в Мотороле, тоже принадлежали женщинам. Все они в недавнем прошлом встречались с Прокопьевым-младшим, были более или менее в него влюблены, но окончательно порвали связи и ничего про его дальнейшую судьбу знать не желали. Одним словом, наш пострел и тут поспел. Видно, чем-то Алик Васильевич сумел насолить этим дамам. Вот только чем? Я спрятала Моторолу в бардачок. Надо будет вернуть ее Василию Сергеевичу. За разговорами с бывшими девушками бывшего сердцееда я не заметила, как почти подъехала к парку и, соответственно, к зданию рекламной кампании. И что меня сюда занесло? Ведь знаю же, что сотрудники «Зебры» наверняка отправились на похороны. Да и как не пойти, когда решается не только судьба компании, но и трудовая занятость каждого из них? На углу 9-этажки, расположенной торцом к городскому парку, стояла машина ДПС. Молодой худощавый гаишник по-хозяйски вылез из машины, подрыгал ногами и посмотрел в мою сторону, выискивая нарушителей. Не успела я и глазом моргнуть, как он небрежным взмахом руки выставил передо мной свой полосатый жезл. Я покосилась на спидометр и к ужасу заметила, что стрелка подбирается к отметке 100. «Опаньки, кажется, приехала». «Ну сколько раз тебе говорить, Иванова? Для того, чтобы стать дауном, никаких курсов кончать не надо». Однако, где наша не пропадала? Ведь не зря природа была щедра при моем рождении. А красота, как известно, страшная сила. К тому же, за годы практики я приобрела огромный опыт по обольщению мужчин. Естественно, в служебных целях. Прикинув, что гаишники тоже люди и ничем не отличаются от других мужчин, я решила незамедлительно использовать дары природы и собственный опыт. Неторопливым шагом гаишник приблизился к девятке. «Сержант Говорухин», — козырнув, представился он, — «ваши документы». Состроив невинные глазки и надувая губки, я протянула права. Говорухин загадочно улыбнулся. «Куда это вы так спешите, Танечка?» — откровенно разглядывая меня с ног до головы, поинтересовался гаишник. «К подруге», — соврала я и томно потянулась, выгнув покошачьи спину. Некоторое время гаишник пялился на мою физиономию, затем перевел взгляд на грудь, выпирающую из выреза кофточки, да так и застыл с разинутым ртом, забыв произнести следующую фразу. «И сколько это будет длиться?» — подумала я, театрально кашлянув, прикрыла губы, а заодно и грудь рукой. «У нее что, пожар или потоп?» — шутливо спросил гаишник. Я интригующе молчала, продолжая упражняться с губами. «В таком случае подруга может подождать», — возвращая мне права, улыбнулся во весь рот сержант. «У нас тут концерт прикольный, обхохочешься. Хочешь послушать? А через часок могли бы сходить в кафе, только деньжат по-шустрому насшибаю». В два счета перейдя на «ты», предложил он. Быстрым движением руки я спрятала документ в сумку. «И почему таких мелких хоббитов всегда тянет на высоких длинноногих девушек?» «Сегодня никак не получится», — с иронией в голосе ответила я и, повернув ключ зажигания, помахала сержанту рукой. Настроение у меня улучшилось. Нет ничего прикольнее на свете, чем разбить сердце очередному болвану. Отъехав на пару кварталов, я вдруг вспомнила, что, проезжая по этой дороге несколько дней назад, заметила здесь патрульную машину. Когда же это было? Ну, конечно, в понедельник, в день убийства Алика Прокопьева. Правда, на 2 часа раньше. Интересно, кто дежурил в этом районе тем вечером? Надо бы расспросить этого, как там его, Болтушкина или Трещоткина, ведь машина ДПС стояла буквально через дорогу от зебры. Резко развернув девятку, я двинулась в обратном направлении. «Передумала?» — приветливо улыбаясь, шагнул мне навстречу сержант. «Не совсем так. Хотела спросить, как часто вы дежурите в районе парка?» «Почти каждый день. Это наш район, вплоть до университета, так что подъезжай в любое время». Сержант себя явно переоценивал. «А 4 дня назад кто-нибудь из ваших на этом углу патрулировал?» «Это в понедельник, что ли? Так мы же с Петрухой были. А тебе зачем?» «Садись, объясню». Распахивая дверцу машины, пригласила я гаишника. С гордым видом победителя он неторопливо обошел машину и уселся рядом со мной на переднее сиденье. «Тебя как зовут-то, сержант Говорухин?» — вспомнила я, наконец, фамилию гаишника. «Макс», — продолжая цвести, как майская роза, — ответил тот. «Ну так вот, Макс, в прошлый понедельник около 20 часов вот в этом здании, — указала я на офис рекламной компании, — произошло убийство. Прямо у тебя под носом, кстати сказать. Меня интересует, что вы с Петром видели или слышали». «Ты что, мент, что ли?» — недоверчиво спросил Макс. «Сам ты гаишник», — фыркнула я. «Частный детектив». «Без вранья?» Так как я уже давно перестала надувать губки, а взгляд у меня стал серьезный, Макс перестал улыбаться и лишь с сожалением произнес: «Значит, свидание отменяется». «Жаль, ни разу не встречался с частным детективом». «Ничего, у тебя все еще впереди», — подбодрила я парня. «Так что насчет понедельника? Подозрительного ничего не заметил?» Досадливо чертыхнувшись, Макс стукнул кулаком по ладони. «А ведь была в тот вечер одна заморочка. Сижу я в машине, слушаю музыку. Петруха разбирается с хозяином одноглазого жигуленка. Вдруг подлетает парнишка, странный такой, в глазах паника, дышит, как будто армейский марш-бросок отмахал. Бормочет что-то, а понять толком ничего невозможно. Вроде бы говорил, что шефа его убили, и кто-то гнался за ним на машине. Помню, я еще пошутил, мол, не ты ли сам шеф-то завалил? Тут меня как назло Петька позвал. Я пацану-то и говорю, типа, посиди малость, отдышись. Ну а в машину вернулся, его и след простыл. Вот, думаю, дает, ловко меня развел. Выходит, и правда шефа его убили? Пацан-то хоть жив? Поподробнее можно? Проигнорировав его вопрос, попросила я. Так вроде все. Как выглядел парень? Во сколько обращался за помощью и кто его преследовал? Да как выглядел? Обыкновенный парень, среднего роста, нормальной комплекции, на студента похож. Извини, имени не знаю, не представился. Ну а насчет времени, думаю, дело было около 8 вечера. Даже, пожалуй, в начале 9. В 8 нам начальник звонил, потом и парнишка этот появился. Только вот о том, кто за ним гнался, он не сказал. Или, может, я чего не понял? Интересные дела, протянула я. Если все действительно так, как рассказывает Говорухин, то вполне возможно, Артем оказался случайным свидетелем убийства Алика Прокопьева. Но тогда и ему угрожает беда. Возможно, именно поэтому мальчишка и скрывается. Следовательно, необходимо как можно быстрее найти Артема Скороходова. «А ты молодец!» — похвалила я сержанта. «Да что уж там!» — засмущался он. «Почем купил, зато и продаю». «Вот еще что! С собой у него что-то было?» Макс задумался. «А черт его знает! Крупного вроде ничего. Может, пакет, сверток?» Говорухин покачал головой. «Нет, ничего не было. Когда он в машину залез, у него руки тряслись. Это я хорошо помню. А что, того мужика из рекламной кампании еще и ограбили?» «Да это я так, просто детали уточняю. Ну ладно, ты давай топай, а то твой напарник себя заждался». «Слушай, так что насчет свидания?» — пошел на второй заход Макс. «Я подумаю. Сейчас, сам видишь, дела». В подтверждение моих слов тут же зазвонил телефон. Я показала Максу рукой, чтобы поживее выметался из машины, и поднесла аппарат к уху. «Да». «Танюха, привет! Как житье-бытье?» — затараторила Ленка. Я насторожилась. Насколько мне известно, Елена собиралась идти на похороны, чтобы морально поддержать любимую директрису Зинаиду Марковну. Теперь же она весело щебечет в трубку про житье-бытье. Что там у них на похоронах? Устроили развлекательное шоу? Или Алик Васильевич внезапно ожил? «Ты вообще-то где?» — спросила я подругу. «Дома уже, только что вернулась с поминок. Представляешь, не успела перешагнуть порог, как мне позвонил красавчик Ди Каприо». На самом деле, ни с каким Ди Каприо Ленка знакома не была. Такое прозвище она выдумала для одного своего знакомого. Мутные личности по фамилии Красавцев, как две капли воды, по словам Ленки, похожим на американского актера. Месяц назад из-за этого красавчика Ди Каприо Ленка проливала горькие слезы. А теперь эта кочерыжка, эта обглоданная капуста, похоже, снова решила запустить наглого козла в свой огород. А было все так. В канун горячо любимого россиянами праздника Дня Защитника Отечества, или попросту 23 февраля, Елена со своими учениками посетила музей боевой славы. После недолгой скучной лекции экскурсовода пятиклассники разбежались по всему музею и, предоставленные сами себе, принялись хватать все, что попадалось им под руки. Один из них залез верхом на макет военного самолета, кто-то примерил солдатскую каску, а те, кто пошустрее, умудрились разбить стеклянную витрину, где хранилось оружие. Елена была в панике, хранитель музея в шоке. И тут, откуда ни возьмись, появился Красавцев. Обладая гипнотическим даром подчинять своей воле сознание других людей, он в считанные минуты построил разбушевавшихся вундеркиндов, заплатил 300 рублей за разбитое стекло и проводил Ленку с учениками до школы. По дороге они познакомились, завязался душевный разговор с многообещающими взглядами и улыбками со стороны красавчика, от которых Елена так и таяла, как масло на сковородке. Каково было ее изумление, когда, выйдя после работы из школы, она обнаружила во дворе своего Ди Каприо. Как бы то ни было, праздник они решили отмечать вместе. Счастливая Ленка прилетела к ресторану, где должен был состояться ужин на 15 минут раньше. Красавцев в дорогом костюме при цветах уже ее поджидал. Однако отужинать им было не суждено. Оказалось, что в торопях Ди Каприо забыл в такси барсетку, а в ней и кошелек. И теперь у него не было денег не только на ресторан, но и на билет до Москвы, куда он утром должен был срочно лететь в командировку. Праздник влюбленные отмечали в парке с бутылкой шампанского, купленного на Ленкины деньги. Ну а потом, разумеется, моя вечно безденежная подруга предложила этому самозванцу Ди Каприо свою только что полученную зарплату. Разумеется, взять деньги он согласился не сразу, только после того, как Елена пообещала, что через 3 дня встретит его в Тарасовском аэропорту. Все эти дни Ленка светилась от счастья, пока не вернулась в гордом одиночестве из аэропорта ко мне. Вот тут-то ее и прорвало на откровение. Но, как предупреждал великий баснописец, сыр выпал, с ним была плутовка такова. И вот теперь эта ворона снова затрещала о Ди Каприо. «Ты хочешь ему еще одну зарплату подарить?» — возмущенно спросила я. «Напротив, завтра в полдень он мне вернет долг. Красавцев сорвал в казино куш. Кстати, он извинился и слезно просил его простить». «Понятно. В общем так, голуба моя, завтра к красавчику на свидание мы пойдем вместе». Ленка начала возмущаться, но во избежание дальнейших пререканий я отключила мобильник. Вечно она не вовремя со своими проблемами. Итак, Елена дома, значит, и сотрудники «Зебры» приступили к работе. К тому моменту я находилась как раз у парка, поэтому, не торопясь, подъехала к зданию рекламной кампании, припарковала «девятку» рядом с зеленой «Нивой» и зашла в знакомое помещение. В приемной прямо на рабочем столе сидел молодой мужчина и курил сигарету, стряхивая пепел в горшок с буйно цветущей геранью. Верно подмечено, нет человека, нет проблем. Не успели придать холодной земле прах хозяина «Зебры», и гори все ярким пламенем. Сотрудники курят верхом на столе. Увидев меня, мужчина торопливо поднялся, шагнул мне навстречу и сладко пропел. «Добрый день, желаете заказать рекламу?» «Желаю побеседовать с сотрудниками данного учреждения о гибели Прокопьева Алика Васильевича». «О, вы, наверное, частный детектив. Василий Сергеевич предупреждал, что вы в ближайшее время посетите нашу обитель». И кто его за язык тянул? Теперь каждый сотрудник наверняка подготовил для себя какую-нибудь убедительную историю, снимающую любые подозрения. Хотя после убийства Алика прошло уже столько времени, что можно было придумать не одну, а десяток подобных версий. «Отлично», — сказала я бодрым голосом. «Тогда проводите меня, пожалуйста, к Букиной Ирине Константиновне». «А вот ее-то как раз пока нет, но она скоро подъедет. Могу я вам предложить свои услуги и кабинет?» «Можете». «Денис Николаевич, программист», — представился мужчина. «Татьяна Александровна». Мы прошли в кабинет. «Так что же вас интересует, уважаемая Татьяна Александровна?» Вежливость так и перла из него через край. «Все». Денис Николаевич удивленно приподнял брови. «Для начала расскажите мне о том, что собой представляют сотрудники вашей компании». «Кто именно вас интересует?» «Начните с бывшего шефа». «Устроиться в такую компанию, как «Зебра», шанс выдается раз в жизни. Достойная зарплата, хорошие условия. Человек всего лишь часть природы и следует ее законам. А разум не всегда является синонимом мудрости или справедливости. К тому же у каждого человека, будь то бомж, преступник, министр или твой собственный шеф, есть своя правда. Бессмысленно спорить с упрямцем, чья правда правдивее. Такие споры не приводят ни к чему, кроме конфликтов. Поэтому я принимаю людей такими, какие они есть. Проблема заключалась лишь в том, как сделать, чтобы компания оставалась доходной, а наши зарплаты стабильными». «Однако не мне судить Алика Васильевича, к тому же о покойниках плохо не говорят». «Вы хотите сказать, что управление рекламной кампанией было Прокопьеву-младшему не по силам?» «Шеф ничего не понимал в рекламном бизнесе». «Значит, «Зебру» ждал неминуемый крах?» «Не стоит так думать. Как я уже говорил, разум – понятие относительное. Трудно найти человека, который не считал бы себя умным». Просто к шефу надо было найти подход, подбросить идею, которую тот легко проглотит и переварит, а вскоре будет выдавать за свою. Это не сильно радует, но часто утешает. И кто же нашел подход к Алику Васильевичу? Я думал, вы уже в курсе. Брови программиста снова поползли вверх. Возможно, но хотелось бы убедиться, спокойно ответила я. Наш финансовый директор Ирина Константиновна Букина. «Слышала, они с шефом собирались зарегистрировать отношения?» «Не знаю, не знаю, кому из них это было нужно. Алик Васильевич был человеком своеобразным». «Что вы имеете в виду?» «Вы можете себе представить, чтобы молодой, состоятельный мужчина сделал предложение женщине, которую практически не замечает, к Конечно, каким-то образом они приспособились работать вместе, но как женщина, не в обиду Ирине Константиновне, она его совершенно не интересовала. А Букина? Что вы можете сказать о ней? «О, это парадокс!» — восхищенно произнес программист. «Удивительное сочетание таланта, красоты и стервозности. При встрече с ней приведите себя в полную боевую готовность. Тут надо быть застрахованным от любых неожиданностей». «Вы не заметили чего-нибудь необычного в ее поведении в день убийства Алика Васильевича?» «Ничего такого не заметил», — пожал плечами Денис Николаевич. «У Ирины Константиновны дело было не в проворот. Конец квартала всегда горячая пора для финансово-бухгалтерского отдела, поэтому она весь день провела в разъездах. Ну а шеф приехал на работу в дурном расположении духа. Думаю, после разгульной ночи с какой-нибудь очередной красоткой он не выспался и отсыпался в кабинете. В тот день я уехал из офиса раньше обычного, около 17 часов. Плохо себя чувствовал, понимаете ли. Так что не обессудьте, Татьяна Александровна, что произошло вечером в день убийства, я вам поведать не могу». «Ну что ж, и на том спасибо», — поблагодарила я Дениса Николаевича, вставая со стула. «Не за что», — вежливо ответил программист и тоже поднялся. «Я провожу вас к нашему дизайнеру Аркадию. Возможно, он окажется более наблюдательным». В крошечной комнатке, уткнувшись в компьютер, сидел молодой человек. Пальцы его летали по клавиатуре, экран мигал, картинки на мониторе менялись со скоростью звука. Увлеченный работой дизайнер даже не замечал нашего присутствия. «Оторвись на минутку, Аркадий Михайлович», — позвал его Денис Николаевич. Аркадий кивнул, еще несколько раз ударил по кнопкам, затем поднял глаза. «Татьяна Александровна», — представилась я. «Аркадий», — часто моргая, ответил парень. «Надеюсь, вы догадались, по какому поводу я здесь?» «Я думаю, из-за убийства Алика Васильевича, произошедшего в нашей рекламной фирме». «Совершенно верно. Что вы можете сказать по поводу случившегося?» «А что, собственно, я могу сказать? Я ведь не участвовал, так сказать, в убийстве». «Вы, оказывается, еще и остроумный молодой человек», — хмыкнула я. «И извините, я не это хотел сказать, но я действительно ничего не знаю. Целыми днями я не вылезаю из своего кабинета и ничего, кроме монитора, не вижу». Он покосился на экран и, не удержавшись, перебрал быстрым движением клавиши на клавиатуре. «Мысль, извините», — оправдался он. «Интересно, о чем он разговаривает дома со своей женой? Тоже о работе?» — подумала я, заметив кольцо на его руке. «Что, вот так за весь трудовой день никуда не вышли?» «Наверное, выходил курить. Я не помню». «Если вы что-нибудь вспомните, обязательно мне сообщите», — сказала я, протягивая ему визитку, и направилась к двери. «Подождите», — остановил меня Аркадий Михайлович. «Все же кое-что странное, не поддающееся логике, в тот вечер случилось». Я опустилась на стул и замерла в ожидании. «Дело в том, что не так давно Алик Васильевич приобрел новую Тойоту и всегда приезжал в офис на машине. Так было и в день убийства. Тем вечером мы с женой посетили театр. Возвращаясь домой около 9 вечера, мы проезжали мимо здания рекламной компании. Тойоты я там не заметил. По сути, ее там и не должно было быть, ведь в это время офис закрыт, и все сотрудники разъезжаются по домам. Однако на следующее утро машина, как ни в чем не бывало, стояла у зебры. Возникает вопрос. Если шефа убили около 20 часов, то кто пользовался ночью его машиной?» Аркадий вновь часто заморгал и в ожидании уставился на меня. Вопрос, конечно, был интересный, но осознать до конца мне его не удалось, так как дверь кабинета резко распахнулась, и на пороге появилась молодая темноволосая женщина. Она была явно чем-то недовольна. Я узнала ее сразу, видела сегодня утром в квартире Прокопьева, и шестое чувство подсказало мне, что это и есть Букина. «Здравствуйте, Ирина Константиновна», — обращаясь к финансистке, подтвердил мои выводы Аркадий. «Можете теперь побеседовать с ней». «Какого черта вы тут расселись? До конца месяца осталась неделя, а у нас ни одного законченного проекта. Да не пяльтесь же на меня, Аркадий Михайлович, и приступайте, наконец, к своим прямым обязанностям». Дизайнер, красный как рак, сконфуженно извинился и уткнулся в компьютер. «Нет от вас ни отдыха, ни покоя. Ходите, отвлекаете!» — потекли упреки в мой адрес. «У каждого своя работа», — возразила я. «Да известна мне эта работа, тоже мне Шерлок Холмс в юбке. Думаете, милиция без вас не разберется?» «Давайте не будем ссориться, Ирина Константиновна», — выходя за Букиной в коридор, предложила я. Тем более, что помощь необходима нашему общему знакомому Василию Сергеевичу Прокопьеву». «Ну хорошо, только постарайтесь не занимать у меня много времени», заглядывая в кабинет к программисту, снизошла Букина. «Денис Николаевич, что с компьютером у бухгалтера? Почему я должна вас каждый раз понукать?» Опять отвлеклась от меня финансистка. Словно ужаленный, программист выскочил в коридор. «Ну что там у вас?» Усаживаясь в кресло Дениса Николаевича, недовольно фыркнула Букина. «Надеюсь, на то, чтобы удовлетворить ваше любопытство, 15 минут хватит?» «Все будет зависеть от вас», — улыбнулась я. Букина достала из пачки, оставленной на столе программистом, сигарету, прикурила и, глубоко затянувшись, спросила. «Чем же я могу быть вам полезна?» «Надеюсь, что чем-то можете. Ведь именно вы были в самых близких отношениях с Аликом Васильевичем и наверняка знаете то, о чем другие даже не догадываются». «И что, собственно, я должна знать?» «Ну, например, для каких целей был взят кредит в коммерческом банке?» Букина явно занервничала. По лицу ее пошли красные пятна. «Вы думаете, что если мы с шефом имели интимные отношения, то он только и делал, что докладывал мне о своих планах?» «Про интим я не упоминала, но уж раз речь зашла о ваших личных отношениях, то по всем правам, как невеста, вы просто обязаны были интересоваться его планами, проблемами и делами». «Не знаю». «Ничего он мне не говорил. Просил отметить в документах, что кредит необходим для расширения и развития рекламного бизнеса», поджав губы и прожигая меня огненным взглядом, ответила Букина. «Хорошо», — кивнула я. «И что же было приобретено на полученные деньги?» Ирина Константиновна со злостью затушила сигарету, и недокуренный бычок с бледно-фиолетовым ободком полетел в урну. «Пока ничего». «Пока?» «Но, насколько мне известно, деньги пропали. Или нет?» «Вы прекрасно знаете, что убийца забрал всю сумму». «Убийца пока еще не вычислен и не найден». «Как?» – удивилась финансистка. «Я думала, что милиция подозревает Скороходова». «Подозревать и признать виновным – разные вещи, Ирина Константиновна. Но вы не беспокойтесь. Преступник обязательно будет пойман и понесет наказание». А теперь давайте попробуем вспомнить, что было в день убийства после того, как офис покинул последний сотрудник, и вы с Прокопьевым остались вдвоем. «Я уже рассказывала все милиции, но если это так необходимо...» «Алик, как обычно, работал за компьютером в своем кабинете. Я предложила ему поехать домой, но он ответил, что должен дождаться курьера с важным договором. Вообще-то ничего важного в том договоре не было. Обычное продление сроков размещения рекламы на счетах города. Я была убеждена, что курьер не вернется в офис. Ничего страшного не случилось бы, если бы Скороходов принес подписанный договор утром. Но Алик почему-то уперся. Я сказала, что буду ждать его на улице в течение 5 минут. Потом уйду одна. Прошло 5 минут 10. Он, конечно, не вышел». Я отправилась через парк к остановке, где можно было уехать на маршрутке или поймать такси. В парке я встретила Скороходова и поняла, что он торопится в «Зебру», но принципиально не стала возвращаться в офис. А утром узнала, что убили Алика и унесли деньги из сейфа. «У кого имелись ключи от сейфа?» «Только у Прокопьева. Сейф он никому не доверял». Надо отметить, держалась Букина безукоризненно. Говорила уверенно, не путалась, не сбивалась. Однако что-то подсказывало мне, что Ирина Константиновна скрывает правду. А эта правда, ох, как мне нужна! На ум тотчас пришло предсказание костей о том, что я должна каким-то образом постигнуть искусство обмана. А постигнуть его я могла лишь единственным способом, усыпив бдительность Букиной. Значит, последним из сотрудников «Зебры» Алика Васильевича видел курьер Скороходов? Сменила я тактику допроса. «Конечно!» — воодушевилась Ирина Константиновна. — И вы уверены, что Скороходов вернулся в офис около 20 часов? — В этом нет никаких сомнений. Я как раз посмотрела на часы, было ровно 20:00. — Очень хорошо. Не исключено, что именно так все и было, — специально размышляла я вслух. Ирина Константиновна успокоилась, вытряхнула из пачки Дениса Николаевича еще одну сигарету. — Вы курите? — миролюбиво спросила она, протягивая мне чужую пачку. «Может быть, кофе или коньячку?» Ловким движением руки она расстегнула сумку и выудила оттуда маленькую бутылочку. «Лучше воды». «Вика!» — выглянув в вестибюль требовательным тоном, позвала секретаршу Ирина Константиновна. «Вика сегодня не вышла на работу», — ответил из-за двери чей-то голос. «Ну так передай Аркадию, чтобы принес нам бутылку минералки и два бокала из моего кабинета». Пока Букин отдавал распоряжение, я вытащила из корзины окурок и спрятала в сумку. Из сумки теперь будет вонять, как из пепельницы. «Совсем дисциплина упала!» Плюхаясь обратно в кресло, пожаловалась Букина. «Эта кошка облезла и, видите ли, не вышла на работу. При Алике Васильевиче она себе такого не позволяла. Вечно скромницей прикидывалась, а сама начальнику глазки строила». Задыхаясь от злости, Букина выплескивала мне свои обиды. В дверь робко постучали, и Аркадий с бутылкой минеральной воды застыл на пороге. Я проследила за его взглядом и увидела в широком окне соседнего здания занимающихся шейпингом девушек. «Вам бы жалюзи на окна повесить», — посоветовала я Букиной, как только парень закрыл за собой дверь. «Правильно, нечего во время работы на полуголых баб пялиться». «И за сотрудниками офиса никто наблюдать не будет. Кстати, преступник мог из окна заметить сейф в кабинете Алика Васильевича и решиться на убийство». «Да вы что? Сейф прикрывает картина, а о его существовании никто не догадывался». Букина сама себе противоречила. Сначала она пыталась меня убедить, что деньги из сейфа похитил Артем Скороходов, а теперь с уверенностью заявляет, что о существовании сейфа никто не знал. «Даже курьер Скороходов?» — с иронией спросила я. «Вот что!» — точно змея зашипела Букина. «Ступайте себе по своим делам и перестаньте мне морочить голову своими дурацкими вопросами!» Она буквально вытолкнула меня из офиса и с грохотом захлопнула тяжелую дверь. Давненько я не встречала такой хамки, но не применять же к ней боевые приемы карате. После посещения конторы у меня сложилось такое мнение, что никто из сотрудников, даже его бывшая невеста Букина, особенно не печалился из-за потери шефа. Напротив, все почувствовали облегчение, как будто из зебры вырвали давно прогнивший зуб. Осталось пустое место, что не совсем обычно, но это скоро пройдет. В кармане завибрировал телефон. Звонка я почти не слышала из-за шума проносящихся мимо машин. Я юркнула в девятку и плотно закрыла дверь. «Слушаю вас». «Это Галина, ГМ. Вы мне звонили недавно. Вы ведь детектив, верно?» — раздался в трубке взволнованный женский голос. «Верно. Здравствуйте, Галина». «Ваш телефон высветился на нашей Руси. Вот я и решила сама с вами связаться. Если хотите, можем встретиться». «Конечно. Где, когда?» «Я через 15-20 минут буду ждать вас в городском парке». «Как вы выглядите?» «На мне будут красная куртка и черные джинсы». «Договорились». Прогулочным шагом я направилась к центральной аллее. Бродить по малолюдному парку мне не хотелось, поэтому я зашла в единственное работающее кафе «Жар птица» и заказала порцию шашлыка. Из окна отлично просматривался вход в городской парк и часть центральной аллеи, так что пропустить ГМ я не могла. Шашлык оказался на удивление вкусным, и если бы не замаячившая за окном крупногабаритная фигура девицы в красной куртке и черных джинсах, я заказала бы еще. Выйдя из кафе, я увидела ту же девицу метрах в 20 от себя. Она остановилась и посмотрела на часы. Потом повернулась ко мне лицом и помахала рукой. Я двинулась навстречу. А девица-то совсем и не девица. Дамочка лет 40. Интересно, что их связывало с Аликом. Женщина тоже зашагала в мою сторону. И когда между нами оставалось не более 3 шагов, она вдруг растянула в улыбке ярко накрашенные губы и рванула вперед, чуть не сбив меня с ног. Обернувшись, я увидела ее, висящей на шее еще более габаритного мужчины. «Обознатушки!» Я отошла в сторону и закурила. Мимо протрусили 2 старичка-бегуна в спортивных костюмах и смешных шапочках, похожих на колпаки петрушек. «Зачем вы курите, девушка? Курить очень вредно. Подумайте о своем здоровье!» «Я подумаю», — весело пообещала я. «Здравствуйте», — раздался за спиной женский голос. «Вы, наверное, ждете меня. Я Галя». Рядом стояла молодая девушка в красной куртке и джинсах, придерживая одной рукой детскую коляску. «Должно быть вас, Татьяна», — представилась я. «Как вы меня определили?» «По голосу», — улыбнулась Галина. «Вы не обижайтесь, что не пригласила домой. Я с мамой живу, а квартира однокомнатная. Да и Алику лишний глоток свежего воздуха не помешает». «Алику?» «Ну да, это я про сына», — уточнила Галина, указывая на спящего в коляске младенца. «Хорошее имя. Наверное, вы его в честь отца назвали?» Галя кивнула. Мы потихоньку пошли по аллее к озеру. «Как он погиб?» — первой заговорила Галина. Сначала его избили прямо в собственном кабинете. Смерть наступила от перелома основания черепа. Господи, как жестоко! Я знала, что когда-нибудь этим все кончится. Знали? Чувствовала интуитивно. Понимаете, Алик Васильевич играл в карты. Не просто играл, а на деньги. Играл, чтобы выиграть деньги, а деньги ему были нужны, чтобы играть. Порой я думала, что он болен. Карточные игры превратились для него в навязчивую идею, в паранойю. Я вспомнила, что в компьютере Прокопьева обнаружила неимоверное количество различных вариантов карточных игр и спросила. Партнеров он находил через интернет? Алик был постоянным клиентом казино «Пиковая дама», а интернет — это так, разминка. Вы полагаете, что убийство Прокопьева каким-то образом связано с казино? Думаю, Алик в очередной раз играл под заем. Когда он входил в раш, его было трудно остановить, а проигрывая ставку за ставкой, он каждый раз надеялся, что в этом кону ему повезет, фортуна повернется к нему лицом. Бывало, он за вечер терял сотни тысяч. Потом начинались звонки и угрозы. Алику удавалось перехватить деньги у отца или брата, он возвращал долги, а через пару недель опять шел в казино. В начале нашего знакомства он скрывал от меня свои походы в злачные увеселительные заведения, но азартные карточные игры как наркотик. Втянувшись, уже невозможно остановиться и все труднее скрывать. Несмотря на все его пороки, я любила Алика, пыталась ему помочь, он даже начал посещать психолога. Возможно, и правда хотел завязать с дурными привычками. Однако положительного результата советы врача не принесли, Алик продолжал играть. Между нами выросла стена, а в один прекрасный момент он просто перестал отвечать на телефонные звонки. «Как давно вы расстались?» «В конце августа, 7 месяцев назад. Алик не любил сложностей, вернее, не признавал их. Даже от женщин, которым, по его мнению, непременно хотелось сложностей, он моментально избавлялся. Так, чтобы потом его ни в чем нельзя было обвинить и навязать еще немного этих самых сложностей». Он не хотел брать на себя ответственность. В свои 25 лет ему удавалось оставаться милым, избалованным, эгоистичным мальчишкой. Я была в его жизни лишь незначительным эпизодом. И больше вы с ним не встречались? Случайно. Как-то вечером столкнулись на улице около входа в универмаг. Это было месяц назад. Алик выглядел очень взволнованным, был явно чем-то озабочен, даже сначала меня не узнал. Да и одет был как-то странно, словно грузить вагоны собирался. Потом обрадовался, купил цветы, обещал позвонить. Позвонил? Нет. Да, честно говоря, я и не ждала. Он даже не поинтересовался ребенком, хотя за несколько недель до нашей размолвки я призналась, что в положении. Извините. Ничего страшного, значит, такая моя доля. Ну, это вы зря. Каждый сам строит свою жизнь. Вы думаете? Уверена. На этом мы с Галиной расстались. Молодой маме пора было кормить малыша, а мне хорошенько обмозговать полученную информацию. Так вот, где, значит, собака зарыта. Казино. Но как же я сразу не догадалась? Высокие ставки, долги, угрозы, плохие отношения с дамами. Вероятнее всего, Алик действительно проиграл огромную сумму денег, которую надо было срочно возвратить кредитору или кредиторам. Тогда становится понятно, для каких целей был взят кредит в банке. И, естественно, расширение бизнеса тут ни при чем. Но кредит банку надо возвращать, а при таком образе жизни это практически невозможно. Почему Алик не обратился к Василию Сергеевичу? Ведь Галина четко сказала, что обычно он перехватывал деньги у отца. Да и сам Василий Сергеевич упомянул, что сын навещал его, когда нуждался в материальной помощи, и отказа, по-видимому, не получал. Допустим, что все так и было. Но даже на время опустив этот факт, все равно получается нестыковка. Из показаний Букиной деньги до последнего момента хранились в сейфе. Если их брали, чтобы вернуть долги, то почему они 3 дня пролежали у Алика в кабинете? Почему Прокопьева-младшего избили, а потом убили? Ну, за каким чертом надо было его убивать, если деньги все же были изъяты? Или все-таки не изъяты? А что, если к тому моменту в сейфе не было никаких денег? Возможно, не было и кредиторов. Стоп, а от кого же тогда убегал Скороходов? Я закусила губу. Со слов инспектора ГИБДД Говорухина, Артема преследовала машина. Дизайнер Аркадий, проезжая мимо офиса тем вечером, обратил внимание, что Тойота шефа отсутствовала. Неужели преступник решил воспользоваться автомобилем своей жертвы, чтобы обезопасить себя от случайных свидетелей? «Вполне логично. Но, с другой стороны, Аркадий Михайлович не заметил на стоянке офиса и другого автомобиля. Ладно, решение транспортной проблемы пока тоже отложим. Итак, кто-то убивает Алика Васильевича. Артём Скороходов видит то, что видеть был не должен. Он скрывается от убийцы благодаря дежурившей на углу парка патрульной инспекции. Кто преследовал парня, неизвестно. Зато в кабинете Алика мне удается обнаружить запачканную кровью сигарету, укатившуюся за ножку шкафа. По бледно-сиреневому ободку на фильтре сигарета однозначно принадлежит Букиной. Ирина Константиновна явно что-то скрывает, сильно нервничает, когда речь касается пропавших денег. Однако нужно иметь железные нервы или быть полной идиоткой, чтобы убивать человека с сигаретой в зубах. Или остаться покурить на месте преступления, зная, что в любой момент в «Зебру» может вернуться курьер. Ни того, ни другого за Букиной я не заметила. К тому же Букина надеялась женить на себе Алика. Какой резон рубить сук, на котором ты сидишь? Скорее всего, скандальная дамочка покинула офис раньше, а когда решила вернуться, увидела шефа в луже крови. Вот тут-то сигарета и выпала из ее накрашенных губ. Испугавшись, что подозрения упадут на нее, Букина решила скрыть от милиции и от меня достоверные факты и сделала упор на то, что последним в здание заходил Скороходов. Но если Артём наткнулся на убийцу, то Букина никак не могла видеть шефа мертвым. К тому же о существовании потайного сейфа было известно только Алику и ей. Нет, Букину никак нельзя вычеркивать из числа подозреваемых. Да уж, получается сплошная путаница. Букина упорно молчит, а Артём бесследно исчез. Для дальнейшего хода расследования мне явно не хватает информации. Срочно требуются какие-то зацепки. У меня же, кроме предположений и догадок, практически ничего нет, что могло бы указать на убийцу и дало бы возможность построить хоть одну рабочую версию. Впрочем, одна, связанная с карточными долгами, все-таки начала вырисовываться. И первым делом нужно проверить именно ее. Поэтому я решила срочно наведаться в игровой клуб, а вернее в казино «Пиковая дама», и попытаться выяснить, действительно ли Прокопьев играл в долг. Ну а далее действовать по обстоятельствам, как карта ляжет. Богатый опыт подсказывал, что если я приду в казино как обычный игрок, желающий развлечься и просадить в игровом заведении энное количество денег, никакой информации мне получить не удастся. Цель любого казино – быстро и основательно очистить карманы посетителей, причем так, чтобы у них возникло желание приходить снова и снова. А уж никак не выдавать секретную информацию о постоянных клиентах и не пугать суммами проигрышей посетителей. Одним словом, для проверки возникшей версии эффективнее было бы проникнуть в «Пиковую даму» изнутри, а попросту говоря, устроиться туда на работу. Насколько мне известно, в казино довольно часто требуется крупье без опыта работы в подобных заведениях, однако требования к будущим сотрудникам высоки. Они обязаны иметь приятную внешность, причем чем приятнее, тем больше шансов на трудоустройство, и хорошие манеры. К тому же они должны уметь достойно и без потерь выйти из любой щекотливой ситуации. Я решила, что все шансы попасть в «Пиковую даму» у меня есть. Единственным препятствием для осуществления моего плана могла оказаться полная укомплектованность штата сотрудников в этом самом казино. Однако была бы поставлена задача, решение найдется. А задача, конечно, была. Казино, как известно, место злачное, и не стоит забывать, что это своеобразный, но все-таки бизнес, куда нет входа людям с тощими кошельками. И значит, в таком заведении я запросто могу наткнуться на кого-нибудь из моих бывших заказчиков или просто знакомых. Тогда все мои усилия могут рухнуть, словно карточный домик, и никакого выигрыша мне не поднять. Ну вот, еще и нога не переступила порога игорного дома, я уже начала применять терминологию карточного игрока. Итак, решение принято. Теперь пора было подумать о соблюдении инкогнито. Вопрос был не из легких. С одной стороны, мне нужна была полная неузнаваемость. С другой – стопроцентное трудоустройство. А значит, перед лицом работодателя я должна предстать в образе страстной жрицы и целомудренной Девы Марии в одном лице. Глядя в мои глаза, он обязан был увидеть в них беспристрастие Фемиды и азартный блеск фортуны. Сотворить такое чудо мог единственный человек в нашем городе. Это, конечно же, моя дорогая Светлана, стилист из салона «Афродита». Я позвонила Светке, убедилась, что она в салоне, и сказала, что скоро подъеду. Светка предстоящей встрече очень обрадовалась и, хихикая, пообещала сделать из меня все, что моей душе угодно. Виделись мы с ней не слишком часто, хотя были довольно близкими подругами. И такие встречи давали нам возможность вдоволь посплетничать и похохотать. К тому же Светка просто обожала экспериментировать над моей внешностью, создавая всякий раз нечто уникальное. В двух словах, описав по телефону придуманный для себя образ и тут же получив команду захватить из своего гардероба строгий белый костюм с английским воротником и супермодные золотые сапожки на шпильках, я двинулась в путь. Встретились мы, как и положено, старым подругам объятиями, поцелуями и веселым щебетанием об общих знакомых. Под чашку кофе с сигаретой в подсобке успели проинформировать друг друга о новостях и успехах в личной жизни. Посетовали на катастрофическую нехватку времени, затянувшиеся мартовские холода и прочую чепуху. Наконец, отодвинув в сторону пустые чашки, мы последовали в Светкин кабинет. «Ну, подруга, рассказывай, кто он? Что это за амбициозный маньяк, клюющий на сексапильных красоток, покоряющих своей внешней недосягаемостью?» Именно такой вопрос я и ожидала услышать от подруги. У Светки только молодые люди, обольщение и интриги на уме. Могла бы выдать версию поостроумнее. «Маньяк! Но это ты, Светик, загнула. Все гораздо интереснее. Не поверишь, но сегодня вечером я намереваюсь устроиться на работу в игорный дом «Пиковая дама». А принимать меня на работу будет наверняка какой-нибудь присытившийся женским вниманием старпер. Поэтому выглядеть я должна с особым шиком, но достаточно целомудренно, примерно как фотомодель, которую трудно упрекнуть в распущенности за демонстрацию нижнего белья». «Чего-чего? Фотомодель в казино?» «Да, Иванова, умеешь-то озадачить. Игорный дом. Вот придумала. А ты случайно не прикалываешься? Может, давно пора стряхивать с ушей лапшу?» «Какая уж тут лапша. Я на полном серьезе устраиваюсь в «Пиковую даму». «Что, совсем плохо с деньгами?» Продолжала допытываться Светка. «Или вычислила систему лохотрона и решила погреть на богатеньких папиках руки?» «Да нет, Светик, ты не поняла, это для коллекции. Жизнь одна, попробовать хочется многого», — промурлыкала я томным голоском. «И давно у тебя появилось подобное хобби?» «Не так, чтобы очень, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда». «Ну-ну», — надулась Светка. «Ладно, не обижайся, могла бы давно сама догадаться, что это связано с моей профессиональной деятельностью. Все, бросай трепаться, времени в обрез», — решительно пресекла я дальнейшие расспросы. «В обрез так в обрез», — пропела Светка и велела мне раздеваться. «Это еще зачем?» — удивилась я. «Буду делать из тебя шоколадку», — ласково шепнула мне в ухо подруга. «А начнем с волос». Светка накинула мне на плечи накрахмаленную салфетку, отвинтила крышку огромного тюбика с подозрительным оранжевым содержимым и принялась наносить кисточкой мне эту бяку на волосы. «Зачем она это делает? Неужели пожалела для любимой подруги парик?» — пронеслось у меня в голове. Париков и шиньонов у Светки хранилось столько, что на пальцах не сосчитать. Подруга запросто могла бы превратить меня в жгучую брюнетку с густыми цыганскими локонами или в рыжеволосую красотку Джулию Робертс. Но не тут-то было. «Ой, Светочка, может, не стоит? Может, ты придумаешь что-нибудь другое?» — испуганно запричитала я. «Не дрейф, подруга. Это лечебное средство, придает волосам шелковистость и блеск, а рыжина смывается после повторного мытья головы». Я успокоилась. Походить несколько дней рыжеволосой бестией куда приятнее, чем носить на голове люминесцентно-желтый парик или седой, точно ободранный волчий хвост шиньон. Ловко обмазав волосы целебной штуковиной и выдрузив мне на голову специальную шапочку, Светлана занялась моим лицом и телом, а именно заполировала меня с ног до головы автобронзантом. Доброкачественный гидроспрей придал моей коже ровный коричневатый тон с золотистым отливом. Вполне красивый, но я никак не могла привыкнуть к тому, что за каких-то 20 минут превратилась в арабку или персиянку. «Отлично!» — восхищаясь своей работой, констатировала Светка. «Как-то я на себя не похожа», — робко заметила я. «Получилась какая-то мулатка». «Не мулатка, а Дева Мария. Думаешь, они там в Израиле страдают от недостатка солнца?» Я замолчала. Светка повела меня к раковине, чтобы довести до конца процедуру с волосами, а потом усадила под фен. «Сейчас изменю тебе цвет глаз, и будь спокойна, родная мама не узнает». «Как ты и глаза мне перекрасишь?» — искренне удивилась я. «Ой, и тупая же ты, Иванова! Как можно перекрасить цвет глаз? Ты что, не слышала о существовании цветных линз?» Через 2 минуты мои зеленые глаза превратились в ярко-карие. «Мешают?» — сочувственно спросила Светка, наблюдая, как я беспрерывно моргаю. «Не переживай, привыкнешь. Красота требует жертв». Оставалось дело за малым — уложить волосы и нанести макияж. Умница Светка справилась с этой задачей в один момент. Она зачесала мне назад волосы и собрала их на затылке в маленький строгий пучок, удерживаемый изящной заколкой. Как и обещала подруга, волосы переливались и искрились от света, словно я сошла со страницы рекламного журнала. Легкая, нежных тонов косметика сделала мое лицо еще более свежим и чувственным, а взгляд мягким и теплым. Строгий белый костюм с удлиненной юбкой выгодно подчеркивал бронзовый загар. Я смотрела на себя в зеркало, и от удовлетворения мои губы расползались в улыбке все шире и шире. «Хватит на себя пялиться», — скомандовала Светка. «И вообще, что это за дебиловатая американская улыбочка? Со стороны можно подумать, что ты на помостах Бруклина вымаливаешь у прохожих кусочек сыра. Улыбаться надо загадочно, как Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи». «Так она же страшная, и глаза косят в разные стороны». «Ну, есть немного. Зато в ней соединяется возвышенный идеал женственности с интимным обаянием неуловимой улыбки». «Вот сама так и улыбайся», — ответила я и отошла от зеркала. «А вообще-то у меня волшебница», — добавила я и чмокнула Светку в щеку. Примерно через 2 часа я вышла из салона, готовая покорить своим изяществом и свежестью управляющего игорного дома пиковая дама. Над Тарасовым уже нависли густые сумерки, к тому же ветер сменился на северный. Я моментально покрылась мурашками и застучала зубами. И когда только наступит настоящая весна, мой организм настойчиво требовал солнца и тепла, но пока это были только мечты. Нужное мне казино располагалось на одном из центральных проспектов Тарасова, буквально в нескольких кварталах от Афродиты. Усилиями и главным образом капиталовложениями местного торгового люда проспект за несколько лет превратился в тарасовский вариант 5-й авеню. Красиво оформленные витрины дорогих магазинов образовали непрерывную линию, пестрящую заманчивыми вывесками. Двигаясь по правой стороне дороги, я уже от исторически легендарного пивбара «Жигули» увидела яркие огни казино. Сколько раз я проходила, пробегала и проезжала мимо этого места. Сотни раз видела полукруглую арку со светящейся вывеской «Пиковая дама», а над ней изображение возлежащей, словно пантеры, черноволосой цыганки с округлыми бедрами и пышной грудью, но не испытывала никаких позывов заглянуть внутрь. Конечно, и я не без греха, не раз приходилось бывать в ночных клубах, барах и казино. Как правило, это было по долгу службы. И вот теперь этот самый долг снова ткнул меня прямо в бок. И я тут, у злачных врат казино.